23. Опробовав винтовку на дистанции в 1100 метров на немецком офицере в поселке Красный, Луи чувствовал себя более чем уверенно. У него осталось еще около 30 патронов из пристрельной партии, которые намеревался сам истратить на фринцев. Только вот четкого плана, как это сделать, пока не имелось. Немцы в основном сидели в Красном и патрулировали дорогу, ведущую от Торшина в Смоленск. Но чтобы выйти на нее, нужно было или пройти через поселок, или выходить большими полями, вроде тех, где Даниловы и Корнели атаковал самолет. Оба варианта пока не нравились французу. Как-то в очередной раз, колдуя над картой, Луи спросил: «Скажи, Сокол, а где нас нашли?» Олег несколько секунд смотрел на карту, потом уверенно ткнулся с новой иголочкой в точку на другом берегу Свиной, где была обозначена роща. «Так это же уже Белоруссия?» «Ну да, сразу же Смоленском областью будет». «А что так важно?» «Нет, нет, конечно, нет», — ответил Коронелли, перехватив внимательный взгляд отрицательно покачивающей головой Данилова, стоящего за спиной Олега. «Никакой разницы, так просто». «Так просто, понятно. 130 лет пролежали и так просто. Совсем вас это место не волнует?» «Ладно, прости, Сокол». Коронелли стало стыдно. «Волнует, конечно, и сходить туда хочется, посмотреть. А вот этого я бы не стал делать». «Почему?» «А вы можете объяснить, что заставило пролежать вас там больше века?» «Нет». «Кстати, могли бы мне хотя бы рассказать, что вы там видели? Не как майору НКВД, к товарищу». Коронелли взглянул на Данилова. Тот опустил голову. Ему тоже было стыдно. «Конечно, Олег, извини, я только струю газа видел. Дуб как дуб, он у меня за спиной стоял. Николай по нему палашом заехал, а из него этот самый газ и вырвался. Потом сразу в госпиталь, но дальше ты знаешь лучше меня». «Да, там еще, знаешь, дерево-то светиться начало желтоватым таким цветом». Данилову все еще было стыдно. «Да, это не видел. Ты спиной стоял. И еще, я по стволу ударил, а газ этот вроде как из сучка вылетел». «И что, господа офицеры, вам совсем не хочется посмотреть на этот дуб?» «Олег», — примирительно проговорил Коронелли, — «мы же извинились». «Конечно, хочется. А еще на 130 лет вперед улететь не боитесь? Ну, твои же не улетели, те, что нас нашли и в Красное принесли». «Тоже верно». «Ладно, вместе, думаю, надо сходить». «Не возражаешь, командир?» «Подумать надо, но нам все равно туда идти». «Ты от чего задумал?» — вмешался Данилов. «Смотри». Коронелли повел веточкой по карте. «Вот здесь ляды». «Что?» «Между Красным и Оршей стоит селение ляды». «Ты, Данилов, от Витебска как?» «Драпал». Француз смотрел иронично, ворачивая разговор недавно выученное слово. «Через Рудню и Архиповку?» «Ну, допустим». «А мы через Днепр переправились и прямиком на ляды, а потом на Красный, помнишь?» «Помню». Иронии в голосе Данилова было ничуть не меньше, чем о взгляде Коронелли. «Неверовский еще рассказывал. Он там одной дивизии новобранцев гонял вашу великую армию целый день». «Ага». Улыбаясь, вмешался Лемешев. «Я тоже помню львиные отступления». «Что?» Хором переспросили Луи и Николай. «Ну, маневр Неверовского львиным отступлением назвали. Кстати, французы, граф Сегюр». Данилов перевел непонимающий взгляд на Коронелли. Тот слегка поморщился, показав тем самым, что догадался, о ком идет речь. «А, этот болтун. Что так сказал? Львиное отступление? Да, в мемуарах написал. Надо же выдумать такое. Они там все чего только не выдумывали, чтобы оправдаться за убущенный Смоленск». «А что, не так было?» В Лемешеве начал просыпаться историк. «Ты про что?» «Про Неверовского». «Да нет, все так. Его дивизия настоящее чудо совершила. Только рядом всегда с героизмом и чат и безмозглость. Ты о таком?» «Мюрат 40 раз атаковал Неверовского, вместо того, чтобы обойти и захватить Смоленск. И потерял на этом сутки. Ему и на едову говорили. Но разве это индюк, король неаполитанский, что-нибудь может услышать? Как лошадь, у дела закусил и вперед». «А Бонапарт куда смотрел?» «Он на следующий день прибыл. Остругал его, как плотник, доску. Да что толку-то? Время ж упустили. Мне тогда тоже досталось». «А тебе-то за что?» — усмехнулся Данилов. «За героизм ли, безмозглость? За Раевского. Как его корпус в Смоленске оказался, ума не приложу. Он же точно должен был уйти километров за 40. Я так ничего и не понял. Это исключительно разгильдяйство российское. Принц Мекленбургский, Карл хоть и не в России родился, но духа русского за многолетнюю службу набраться успел. Еще в 800 году, когда он своим гусарским полком в Смоленске стоял, так все городское общество только о его подвигах и говорило. А при чем здесь Раевский? Корнелий явно недоумевал. Раевский-то? О, сейчас тебе военную тайну открою. Начало прошлого века. Данилов чуть сощурил глаза, усмехаясь. Корпус Раевского должен был идти следом за второй гренадерской дивизией Карла. Но с вечера принц Мекленбургский так напился со старыми закадычными друзьями, что проснулся только к обеду. Потом, сам понимаешь, винный откуп. В общем, вышел Раевский из Смоленска вслед за гренадерами на закате. До ночлега ушел только на 12 верст, а не на 40, как это предполагалось. Потому и успел вернуться, пока вы с Неверовским в войну играли. Коронелли ошарашенно смотрел на Данилова. И все. Только из одного пьяницы, что не сумел проспаться, рухнул весь план разгрома русской армии. Не могу поверить. Николай, ты же понимаешь, что если мы вовремя взяли Смоленск, то просто оказались бы у вас в тылу, и уже ничто не спасло бы обе ваши армии. Отступать некуда, а генеральное сражение для вас чистая погибель. Наша армия вдвое больше. Француз горестно покачал головой. Эх, я ведь за те данные по диспозиции перед Наполеоном поручился. Он этот маневр с переправой через Днепр лично разрабатывал. Гениальный план, и все рухнуло из одного пропойцы царских кровей. Ладно, не огорчайся, командир, вступил в разговор Лемешев. Давно это было? Я чего хочу сказать. У нас, когда ничего срочного нет, все разговоры будут начинаться про Фому, а заканчиваться про Ерему. Понимаю, вам есть о чем поговорить, а мне к историку слушать хочется бесконечно. Но, артист, ты начал говорить про ляды, давай вернемся. Да, ты прав. От огорчения Коронель не осталось следа. Я думаю, надо бы сходить в ляды, по дороге зайти на то место, где нас нашли. Когда? Да вот через час пойдем. Четвертое. Ну и где? Коронель в упор смотрел на Лемешева. Где твой славный взвод нашел нас? А я откуда знаю? Точку на карте показали, а конкретной местности не знаю. Это не я, а вы здесь были, вот и вспоминаете. Ага. Данилов прошел рощу раза три. 130 лет назад. Неудивительно, что местность много изменилась. Ну, а что туда искать? Вся роща дубами натыкана, штук 300 будет. Пожалуй, и так. Часа два уж потеряли. Надо бы отдохнуть. Стемнеет. В ляды пойдем. Луи устроился поудобнее на траве, положив автомат под руку. «Спать! Данилов первый дежурит, я последний, по полтора часа». Ночью подобраться к поселку оказалось легко, но разобраться, что там есть и где лежит, в темноте не удалось. Коронели принял решение — остаться на день. Залегли на пригорке в густой траве метрах 800 от крайнего дома. Место, конечно, оставляло желать лучшего. А лежать предстояло весь длинный летний день без еды и воды. К полудню жара настолько вымотала, что прилетевшая тучка с дождем была воспринята как манна небесная. Хотя уж через 5 минут потоки воды вымочили до нитки, а поднявшийся ветер заставил дрожать. Но лишения того стоили. С пригорка офицеры рассмотрели, что поселок является крупным перевалочным пунктом. Все большие строения определены под склады. Дома квартируют до роты охраны. Местных жителей совсем не видно. То ли ушли, то ли по домам сидят. Наблюдательная вышка с прожектором и пулеметом, как выяснилось, ночью не очень эффективна. По ложбине можно подползти к крайнему сараю незаметно. Обход часовыми очень редок. Почти весь день по поселку ездили грузовики. Полные разгружались, пустые загружались. Работу делали пленные. Человек 100 пригнали утром. И только вечером их построили в колонну, повели по дороге в сторону Орши. Видимо, лагерь располагался где-то там. Вновь наступившая ночь принесла довольно сильное чувство голода, но Коронель решил довести дело до конца. Лемешев и Данилов ползли к сараю сразу после того, как прошли часовые. Коронель со снайперской винтовкой занял такую позицию, что легко мог потушить прожектор. Сарай оказался заперт на большой висячий замок. Но Лемешева это не смутило. Он довольно хорошо представлял себе, как сделаны деревенские постройки. Повозившись с минуту, используя ствол автомата, он аккуратно оторвал несколько досок снизу и проник в сарай. Данилов отполз в сторону, чтобы не лежать на дорожке, протоптанной часовыми, и примостился в чахлых кустах. На вышке вспыхнул прожектор, что-то не понравилось немцам. Сначала он пошарил по полю, потом переполз на сарай, но ничего подозрительного не обнаруживалось. Благо дырку проделали с другой стороны от вышки. Кусты, в которых лежал Николай, также не попали в поле зрения немцев, закрытые стеной сарая. Подсвеченные сквозь узкие щели надписи помогли Лемешеву выбрать нужный. Аккуратно раздвинув доски, он выставил наружу два тяжеленных ящика. Потом рассовал по карманам несколько брикетов, похожих на куски мыла. Немцы не успокаивались. Прожектор упорно шарил в районе сарая. Часовые на вышке перекрикивались с теми, что совершали обходы. В тот момент, когда Олег выполз в дырку, из-за угла показались двое немцев с автоматами в руках. К счастью, их подсвечивал прожектор. А разглядеть стоящего на четвереньках Лемешевым сразу не удалось. Тем более Данилов в кустах. Короткой очередью Николай скосил немцев. Следом щелкнула винтовка Коронелли, и прожектор погас. «Бери второй!» — крикнул Лемешев, подхватив один из ящиков. Но Николай, будто предчувствуя дальнейшие события, помчался следом, даже не пытаясь взять груз. Ослепший пулеметчик на вышке наугад поливал очередями до тех пор, пока Луиз второго выстрела, стреляя на вспышки, не снял его. Олег и Николай успели пробежать почти 100 метров, когда в небо взметнулась ракета, заливая поле неверным бледным отсветом, достаточным так, чтобы разглядеть бегущие силуэты. Данилов, словно ожидающий такого поворота событий, мгновенно обернулся и очередями от бедра широким веером расстрелял магазин автомата, заставив залечь бегущих к сараю немцев. Второй наблюдатель на вышке, которому Олег и Николай были видны как на ладони, схватил за пулемет. Но теперь и он в свете ракеты отлично просматривался французом. Так и не успев выстрелить, фриц получил пулю в ухо и рухнул рядом с товарищем. Заминки немцев, залегших в сарае, хватило, чтобы Лемешев соскользнул в складку местности и стал недосягаемым для немецких пуль. Николай плашмя рухнул в траву и начал лихорадочно перезаряжать автомат. Олег, бросив ящик, вернулся ползком на несколько метров назад, и теперь с его позиции был отлично виден сарай и немцы, что залегли вокруг него. Ракета догорала, но новые одна с другой взлетали вверх. «Ко мне ползи!» — крикнул Лемешев, длинными очередями осыпая окрестность сарая. Немцы быстро сообразили, что пытаться из автоматов поразить цели, лежащие в траве на расстоянии почти в 100 метров, занятие практически безнадежное. Двое бросились к вышке и стремительно полезли по лестнице к пулемету. Верхнего снял Коронелли, а второй, мгновенно поняв ситуацию, спрыгнул вниз и залег. Патроны в автомате у Лемешева закончились, но Данилов уже ускользнул. Выходить в поле при свете ракет немцы, разумеется, не рискнули. Все ограничилось фейерверком и стрельбой наугад. Отступая, Коронелли загнал маленький отряд в речку, еще не доходя до дубовой рощи. Почти час в темноте по пояс, а то и по грудь в воде шли офицеры сначала до Днепра, затем вверх по течению до тех пор, пока командир не разрешил выбраться на берег. Выжимая одежду, замерзший Лемешев весело говорил: «Отличный бой, командир! Но главные маневры с ящиком патронов, полнейшим отсутствием жратвы. Зато воды пей не хочу», — отозвался Данилов. «Да что вода, сухарик бы». «Ну, зря так к воде равнодушно», — усмехнулся Слуи. «Посмотрел бы на тебя в Египте летом. Всю бы еду неделю вперед отдал, лишь бы по речке бродить ящиком на голове». Данилов засмеялся. Несмотря на голод и недосып, настроение было нельзя считать отвратительным. «Что дальше, командир?» «А сам что думаешь? Лошадей километр, до лагеря еще 10, а до рассвета 3 часа». «Понял», — Николай вскинул поклажу на плечо. «Спотыкаясь и чертыхаясь, будем пробираться к лошадям. И греться ящиком», — добавил Олег. 5. «Ну что ж, прекрасная работа, лейтенант», — забирая удостоверение партбилета Клюка, удовлетворенно проговорил штандартабфюрер. «Не ожидал таких артистических способностей». Клюк смущенно улыбался, но в душе созревала радость. Неужели все обошлось? Уже столько раз похоронил себя, но, кажется, жизнь налаживается. «Я не оговорился, господин Клюк. Этот мундир, который так хорошо сидит на вас, скоро и в самом деле может стать вашим. Я разговаривал с Берлином. Думаю, вопрос о присвоении звания офицера вермахта будет решен сегодня. О, это огромная честь для меня. Отрадно, что вы осознаете это. Фон Бридл говорил почти без акцента. Его можно было принять за уроженца Прибалтики. Рад стараться, господин штандартенфюрер. Типичный ариец, подтянутый среднего роста блондин с голубоватыми водянистыми глазами. Отто фон Бридл понимал, что стараться Клюк будет. Не за совесть, конечно, но за страх. Прибывший из Берлина штандартенфюрер раскусил русского в одну секунду. Этот мать родную продаст вместе со всеми родственниками за шкуру свою. Не задумывайся, его только надо взять пожестче. Если еще и миску полную дать, то лучшего цепного пса и придумать трудно. Поэтому, когда фон Бридель предложил Клюку надеть форму немецкого лейтенанта и перед фотоаппаратами застрелить советского капитана-танкиста, то у него даже мысли не появилось, что тот может отказаться. Так оно и случилось. Формально Отто прибыл в Красный, чтобы узнать, куда пропала разведгруппа, посланная охранять мост. Попутно должен был разобраться с Клюком. Штандартенфюрер никак не мог понять, кто мог оставить связанного Клюка с наганом в заду, дожидаться прихода немецких солдат. Зачем? Кроме того, никак не удавалось найти следы парашютистов. Но застряв в российской глуши, фон Бридл имел все основания не унывать. Даже наоборот. В телефонном разговоре с высокопоставленными друзьями ему ясно дали понять, что штандартенфюреру выпал редкий шанс показать себя. Нужно только добиться некоторого успеха в порученных делах, и генеральские лампасы и не только будут ждать его по возвращении в Берлин. Так что все это очень серьезно, фон Бридл мог убедиться сразу. В его распоряжении предоставили прекрасную усадьбу в деревне Манькова, лейтенанта-адъютанта, взвод автоматчиков, хорьх с водителем, грузовик, 5 мотоциклов с экипажами, повара. Начальник снабжения штаба Браухича звонил, спрашивал, какие будут пожелания. Немецкая организационная машина умела работать великолепно, особенно когда ее смажут звонком из ставки «Канарис». Однако усилия тех, кто хотел посадить фон Бридле на нужное место, необходимо было подкрепить реальными успехами здесь, но их как раз и не хватало. Наоборот, проблемы только множились. Кроме исчезнувшей группы парашютистов, абсолютно нечего внятного сказать нельзя было об уничтожении взвода, а подстреленном майоре Реннеке. А 6 дней назад случилось нападение на Ляды. В то утро штандартенфюрер прибыл в поселок к 9 часам, когда обер-лейтенант, командовавший роты, уже организовал прочесывание поля, откуда ночью пришли бандиты. Большое количество гильз от автомата не впечатлило берлинского бонзу. Он больше обратил внимание на брошенный возле сарая ящик с патронами. По свидетельству солдат, принимавших участие в ночной перестрелке, противника было 2. Пропал 1 ящик с боеприпасами. Получается, что собирались они унести оба ящика. Когда их обнаружили, повели себя довольно хладнокровно. Не бросили весь груз, стараясь убежать как можно скорее. 1 нес ящик, другой прикрывал. Нашли 5 гильз от винтовки, вот ты понял, почему пулемет на вышке не смог помочь остановить противника, и догадался, что организацией ночной атаки руководил явно не сержант срочной службы Красной армии. Обер-лейтенант уныло докладывал результаты поисков. В голосе не слышалось нотки уставной четкости. Следы плохо заметны в поле, но мы прошли по ним почти 4 километра. Потом бандиты вошли в реку, обнаружить их больше не удалось. «Понятно, уплыли на подводной лодке». «Что?» — обер-лейтенант вскинул брови. «У вас есть кому передать дела? Думаю, сегодня к обеду получите новое назначение, куда-нибудь в окопы под Киев. Только не уверен, что вам доверят там даже взвод». Систему охраны складов изменили. К вечеру поставили еще 1 вышку, поделили сектора наблюдения. Теперь за стеной сарая нельзя было укрыться от взглядов часовых. Кусты, в которых сидел Данилов, вырубили. Вернувшись в Маньково, фон Бридл закрылся в комнате, отведенной под кабинет. Через час он вызвал адъютанта. «Подберите, и все же сможете найти о действиях наших войск в момент наступления. Все они стандартные, из ряда вон выходящие, все более-менее необычные». К вечеру на столе лежало несколько документов, из которых Отто выделил 2. Рапорт заместителя командира танкового полка, начальник которого какой-то сумасшедший дед снес голову шашкой, и показания рядового, чудом оставшегося в живых после атаки шальными кавалеристами танков, к одному из которых был привязан пленный русский офицер. После ужина штандартенфюрер вновь вызвал адъютанта. На сей раз задание отличалось большей конкретностью. К полудню следующего дня лейтенант принес фотокопию удостоверения майора НКВД, взятого в плен у Днепра. Здесь же красовался отпечаток большого пальца правой руки майора. Кто-то в штабе Гудурянова удосужился снять его удостоверение. Вот ты усмехнулся. Это все же смогли удержать в руках армейские остолопы? Кроме того, адъютант принес данные о табельном оружии Гауптмана, сопровождавшего советского офицера в штаб. Подозрения штандартенфюрера подтвердились. Парабеллум, найденный на месте гибели взвода, принадлежал танкисту Гауптману. Кроме того, нам валялась убитая лошадь, а в рапорте рядового упинались кавалеристы. Фон Бридл размышлял. Картина получалась смутной, но кое-какие детали прояснялись. Кавалеристы, число которых установить не удалось, напали на конвой и отбили майора НКВД. Они же, что подтверждает переместившийся парабеллум, уничтожили усиленный взвод за деревней и бежали. Если они напали неожиданно, то вряд ли их было меньше 10, иначе они не могли бы уничтожить столько опытных солдат. Теперь ляды. Солдаты видели двоих бегущих от сарая. Они уложили часовых очередь из автомата. Но был и третий, который стрелял из винтовки с расстояния в 450 метров. На позиции его нашли 5 гильз. Где остальные? Он нес с собой. Почему тогда оставил эти? Потерял в темноте? Но зачем собирать гильзы, если известно, что часть из них все равно останется лежать в траве? Нет. Скорее всего, он выстрелил только 5 раз. Тогда получается, что он промахнулся всего однажды. Трое убитых и простреленный прожектор. Ночью, стреляя по целям, едва подсвеченным ракетами, или на вспышке выстрелов попасть 4 раза из 5. Да, стреляли из немецкой снайперской винтовки. Такая была в погибшем взводе. Тогда получается, что это опять кавалеристы. Но почему только втроем? Да потому что они не собирались нападать. Хотели только тихо посмотреть, что хранится на складах. Нашли нужные им патроны, но уйти без шума не удалось. И тогда они провели отменное хладнокровие. Застрелив в перестрелке 5 солдат, растворились в ночи. Штандартенфюрер потер руки. Непроизвольные движения, в такт мыслям. Некоторые выводы напрашивались сами собой. Отряд советской кавалерии, приблизительно в 10-30 бойцов, действует в районе Красного. Хотя, конечно, очень осторожно. В составе отряда есть старший офицер, и ожидать неразумных действий от противника не следует. Кроме того, у них есть снайпер. Если он на 450 метров ночью стрелял практически без промаха, то почему бы не попасть ему на километр по неподвижно стоящему майору Реннеке, то есть из самой ближайшей к поселку точки леса? Штандартенфюрер продолжал размышлять. Где находится база? Пожалуй, это самое важное. Не призраки же кавалеристы. Им надо где-то спать и что-то есть. Так где? Вот ты провел по карте линию от точки, где нашли парабеллум, к месту его потери. Продолжение линии уперлось в деревню Смилов. Теперь уж не деревня, одни головешки остались. История темная, хотя каким-то боком в общую схему укладывается. Прием дед продемонстрировал вполне кавалерийский. А что? Вполне возможно, база где-нибудь в деревне. Их еще не меньше 20 в округе, где армия прошла, а фельджандармерия еще не добралась. А пехотным взводом до 5 мотоциклами, что в его распоряжении, возможно, год искать. Вот, кажется, наступило время лейтенанта Клюка. Разыгрывать карту с переходом на сторону немцев кадрового сотрудника НКВД до бесконечности нельзя. И обращение к солдатам советской армии на пластинку записали, для листовок нужные фотографии сделали. Не показывать живые из окопов, как пугало. Пора использовать и навыки чекиста, тем более что, возможно, в рядах противников его бывший начальник, майор Лемешев. Еще одно дело. Хоть и понимаешь, что это пустая формальность, выполнил штандартенфюрер. Чисто на профессионализме. Вызванный адъютант уже через час отправил в Берлин фотокопии документов Лемешева с просьбой поискать в архивах любые данные этого человека. На следующее утро Клюк начал репетировать выступление перед советскими военнопленными. Фон Бридл понимал, что кроме фельджандармерии, взвода охраны, им понадобятся еще и силы. И вот сейчас, убирая в сейф документы Клюка, штандартенфюрер неожиданно повернул разговор. «А какой боевой опыт у вашего бывшего начальника, майора Лемешева?» «Откуда же мне знать, господин штандартенфюрер? Его личное дело, наверное, даже в штабе дивизии не хранилось. Я понимаю, меня интересует ваше личное мнение». «Он к нам прибыл перед самой войной. Не могу точно сказать, но иногда казался странным. В простых вещах бывало путал, словно последние годы жил на Луне». «Так, так, понятно. А стрелял как? Хорошо?» «Нормально. Но в дивизии лучшие стрелки встречались. А вот оружие знал отлично. Любое еще. Какой-то он не наш, что ли, был. Интеллигент. Все пытался доказательства найти. Как говорил, понять логическую цепь. А нужно было всего несколько раз по морде въехать». «Понятно. Хорошо. Сколько военнопленных записалось в ваш отряд?» «52». «С утра начинаете работать с ними?» «Неделю вам срок. Надо бы взять под контроль все деревни в округе».